Цицерон прибыл в Брундизи в конце ноября. Там его ожидала Теренция, что было неудивительно. Ей хотелось поскорее уладить одно скользкое дельце, ибо при ее попустительстве Туллия все-таки вышла замуж за Доллабеллу, хотя Цицерон намеревался выдать дочь за Тиберия Клавдия Нерона, очень высокомерного молодого сенатора-патриция с ограниченным интеллектом и некрасивого. Плохое настроение великого адвоката усугублялось беспокойством по поводу его любимого секретаря Тирона, который заболел в Патрах и вынужден был там остаться. А кроме того, Цицерон узнал, что Катон выступил в Сенате с предложением устроить Бибулу триумф и голосовал против того, чтобы триумфатором сделали и Цицерона. «Как смеет этот Катон так передергивать факты?» — кипя от злости, — говорил он жене. «Бибул не высовывал носа из Антиохии. Сражение вел один я». «Да, дорогой», — машинально соглашалась Теренция, озабоченная совершенно другим. «Не согласишься ли ты встретиться с Долабеллой? Тогда ты поймешь, почему я не противилась его сближению с Туллией». Ее некрасивое лицо осветилось. «Он замечательный, Марк, правда-правда, остроумный, обаятельный и так влюблен в нашу дочь». «Замолчи!» — крикнул Цицерон. «Не лезь не в свое дело, Теренция! Я строго-настрого это тебе запрещаю!» «Послушай, муж!» — прошипела она, грозно мотнув своим клювом. «Тулли уже 27, она не нуждается в твоей опеке!» «Но это я обеспечиваю ее приданое, поэтому я должен выбрать ей мужа!» — взревел Цицерон. Он вел войну. Он показал себя отличным правителем и несколько месяцев пользовался огромным авторитетом. Авторитет этот должен теперь распространиться и на домашних. Теренция удивилась, но не сдалась. «Слишком поздно!» — закричала она еще громче. «Туллия вышла замуж за Долабеллу, и ты найдешь ей приданое, или я кастрирую тебя!» Вот так и получилось, что Цицерон путешествовал по италийскому полуострову из Брундизия в сопровождении жены, этой Мегеры, которая никак не соглашалась предоставить ему неотъемлемое право «патер фамилиас». И он примирился с необходимостью встретиться с ненавистным Долабеллой. Встреча состоялась в Беневенте. К своему ужасу он обнаружил, что тоже не может устоять против обаяния Долабеллы, как и Теренция. В довершении всего Туллия была беременна, чего не случалось с ее предыдущими двумя мужьями. Долабелла сообщил своему тестю об ужасных событиях в римской политической жизни, похлопал его по спине и ускакал обратно в Рим, чтобы, как он выразился, успеть поучаствовать в драчке. «Знай, что я за Цезаря!» — крикнул он, удалившись на безопасное расстояние. «Он замечательный человек!» Носилки тут же были отвергнуты. Цицерон нанял скоростной экипаж и понесся в западную кампанию. Помпея он обнаружил в Помпеях, в собственной резиденции, близ которой у Цицерона тоже имелась небольшая уютная вилла. «Вчера в Трибуле меня нашли два письма», — хмуро сказал он Помпею. «Одно от Бальба, другое от Цезаря. Очень дружеские и сердечные письма. Оба пишут, что считают за честь стать свидетелями моего заслуженного триумфа и предлагают большие кредиты. Зачем бы предлагать их мне, если поход на Рим — решенное дело? Почему они так любезны со мной? Ведь они очень хорошо знают, что я Цезарю не сторонник». «Ну, — смущенно сказал Помпей, — в действительности Гай Марцелл поспешил. Он сделал то, на что не получал никаких полномочий. Хотя в то время я не знал этого, Цицерон. Клянусь, я не знал. Ты слышал, что он подал мне меч и что я его принял? Да, Долабелла сказал мне. Я тогда решил, что его направил ко мне сенат. Но сенат вовсе не посылал его. И теперь я оказался между Сциллой и Харибдой. Вроде бы мне поручено защищать государство, взяв под командование два направляемых в Сирию легиона и организовав дополнительную вербовку в солдаты по всей Кампании, Лукании, Апулии и Самнию. Но это неузаконено, Цицерон. Сенат не давал мне таких полномочий. Военное положение не объявлено. Однако гражданской войны нам не миновать. У Цицерона упало сердце. Ты уверен в этом, Гней Помпей? Ты в самом деле уверен? Ты говорил с кем-либо еще, кроме этих бешеных кабанов, Марцеллов и Катона? С Аттиком, например, или с другими авторитетными всадниками? Ты удосужился зайти в сенат? Мне было не до этого, — огрызнулся Помпей. Я набираю войско. Впрочем, я виделся с Аттиком. Несколько дней назад, что ли? Да, всего несколько дней. А кажется, прошел век. Магн, ты точно уверен, что гражданская война неизбежна? Абсолютно, — заверил Помпей. Гражданская война будет, это определенно. Вот почему я на время удалился от Рима. Легче обдумывать, как дальше действовать. Мы не можем позволить Италии снова страдать, Цицерон. Эта война не должна идти на италийской земле. Надо вести ее в Греции или Македонии, во всяком случае, где-то восточнее. Весь Восток, мои клиенты. Я могу поднять людей везде, от Актия до Антиохии. И могу морем привести туда мои испанские легионы, не высаживая их на италийское побережье. У Цезаря 9 легионов, плюс около 22 когорт рекрутов, набранных по ту сторону Пада. У меня 7 легионов в Испаниях, 2 легиона в Капуе, и еще будет столько когорт, сколько я сумею набрать. Также 2 легиона имеются в Македонии, 3 в Сирии, 1 в Киликии и 1 в провинции Азия. Еще я могу потребовать военной поддержки от галатийского Деиотара и каппадокийского Ариобарзана. Если надо будет, я затребую легион из Египта и вместе с ним африканский. Как бы ты ни отнесся к этому, я должен иметь под рукой не менее 16 римских легионов, 10 000 наземных вспомогательных войск и 6 или 7 тысяч конников. Цицерон сидел, глядя на Помпея большими глазами. «Магн, ты не можешь вывести легионы из Сирии при такой угрозе со стороны Парфянского царства. Мои информаторы утверждают, что угрозы нет, Цицерон. У урода неприятности. Он опрометчиво казнил Пахлави Суринаса, а следом Покора. Покор, как-никак, его сын. Но, может быть, тебе для начала надо попробовать снестись с Цезарем? Из письма Бальба я знаю, что он хочет избежать столкновения». «Тьфу!» — плюнул Помпей и усмехнулся. «Ты ничего не знаешь, Цицерон. Твой Бальб пытался задержать мой отъезд в Кампанию, уверив меня, что Цезарь послал в Рим Авла Гиртия специально для встречи со мной. Я ждал его, ждал, а потом узнал, что Гиртий повернулся и уехал в Равенну, полностью игнорируя договоренность о встрече. Вот как Цезарю хочется мира. И твоему Бальбу тоже. Я тебе прямо скажу. Цезарь хочет гражданской войны. Ничто его не остановит. И я решился. Я не допущу гражданской войны на италийской земле. Я буду драться с ним в Македонии или в Греции». Но, — думал Цицерон, составляя послание Аттику в Рим, — отнюдь не Цезарь затеял все это. Или, по крайней мере, не один только Цезарь. Это Магн зациклился на гражданской войне. Он полагает, что все ему сойдет с рук, если военные действия развернутся где-то на стороне. Ход неплохой, но это не выход из положения. Разговор Цицерона с Помпеем состоялся в 10-й день декабря. В этот же день в Риме Марк Антоний сделался полноправным плебейским трибуном и продемонстрировал всем, что он отнюдь не худший оратор, чем его дед. Причем оратор горластый и остроумный. Он обвинял младшего консула в самоуправстве столь блестяще и столь напористо, что даже Катон наконец понял, его не перекричишь и не заставишь уйти. «Более того, — гремел Антоний, — я уполномочен Гаем Юлием Цезарем объявить, что Гай Юлий Цезарь будет рад сдать тому, кто его сменит, обе Галлии по ту сторону Альп и 6 своих легионов, если Сенат позволит ему оставить за собой Италийскую Галлию, Иллирию и 2 легиона». «Это в сумме лишь 8 легионов, Марк Антоний», — заметил Марцелл старший. «А куда денется еще 1 легион и 22 недавно набранные когорты?» «Еще 1 легион, 14-й, исчезнет, Гай Марцелл. Цезарь не передаст неполноценную армию, а в данный момент все его легионы недоукомплектованы. Поэтому 14-й легион и 22 необученные когорты будут распределены по остальным 8 легионам». Логичный ответ на совершенно бесполезный вопрос. Гай Марцелл старший и 2 будущих консула даже и не подумали ставить предложение Марка Антония на голосование. Кроме того, в палате едва набирался кворум. Некоторые сенаторы уже покинули Рим, другие отчаянно пытались наскрести денег на комфортную жизнь в отдалении от перипетий гражданской войны. Войны, которая казалась всем неминуемой, хотя все прекрасно знали, что в Италийской Галлии нет лишних воинских подразделений, что Цезарь спокойно сидит в Равенне, а его 13-й легион, радуясь отпуску, загорает на пляже. Антоний, Квинт Кассий, консорциум банкиров и все самые влиятельные сторонники Цезаря в Риме храбро бились, чтобы Сенат рассмотрел предложение Цезаря. Они уверяли всех, от Сената до плутократов, что Цезарь будет рад передать 6 своих легионов и обе дальние Галлии при условии, что он сохранит за собой Италийскую Галлию, Иллирию и 2 легиона. Но на следующий день после прибытия Куриона в Равенну Антоний и Бальб получили от Цезаря короткие письма. Он писал, что больше не может игнорировать опасность для его жизни и его дигнитас, исходящую от Помпея и Бони. Поэтому он тайно послал к Фабию в Бибракке, чтобы тот переправил к нему 2 из 4 легионов, стоявших там. Гонцы Цезаря отправились и к Трибонию на Мозу с приказом оставить на Мозе лишь 1 легион, а 3 под командованием Луция Цезаря спешным маршем направить в Нарбон на перехват испанским легионом Помпея. «Он готовится», — с удовлетворением сказал Антоний. Маленький Бальб в эти дни даже похудел. Он поднял на Антония большие, карие, печальные глаза и сложил в трубочку пухлые губы. «Конечно, мы победим, Марк Антоний», — сказал он. «Мы должны победить». «С Марцеллами в седле и с Катоном, орущим с передней скамьи, Бальб, нам ничего не светит. Сенат, по крайней мере, та его часть, которая еще осмеливается ходить на собрание, будет только твердить, что Цезарь — слуга Рима, а не хозяин». «В таком случае кто же тогда у нас Помпей?» «Конечно, хозяин», — сказал Антоний. Но как ты думаешь, кто кем управляет? Помпей Бонни или Бонни Помпеем? Каждый из них считает, что управляет другим, Марк Антоний. Декабрь стремительно заканчивался. Посещаемость Сената еще более сократилась. Многие дома на Палатине и в Каринах были закрыты. Молоточки с дверей сняли и многие брокерские конторы и банки. Коммерсанты, наученные горьким опытом, приобретенным во время прежних гражданских войн, укрепляли свои фортификации, чтобы противостоять всему, что грядет, ибо война неминуемо разразится. Помпей и Бонни делают все, чтобы это случилось, а Цезарь не станет плясать под их дудку. 21 декабря Марк Антоний произнес очередную блестящую речь, составленную по всем канонам риторического искусства. В скрупулезной хронологической последовательности в ней были перечислены все нарушения «мос мажорум Помпеем», начиная с момента, когда он в свои 22 незаконно собрал из клиентов отца 3 боевых легиона и отправился с ними на помощь Сулле в развязанной тем гражданской войне и кончая консульством без коллеги. Эпилог речи касался принятия незаконно предложенного меча. Резюме было посвящено очень остроумному анализу характеров 22 волков, которым удалось запугать 370 сенаторских овец. Копию этой речи Помпей просматривал вместе с Цицероном. 25 декабря они встретились в Формиях, где у обоих имелись усадьбы. Затем направились к Цицерону и провели у него добрых полдня. «Я упрямый», — сказал Помпей после того, как Цицерон истощил запас аргументов в пользу каких-либо мирных переговоров. «Цезарю нельзя уступать абсолютно ни в чем. Этот человек не хочет мира, и мне все равно, что говорят все его прихвостни, Бальб, Опий и остальные. Мне даже все равно, что говорит твой Аттик». «Хотел бы я, чтобы Аттик был здесь», — сказал Цицерон, устало закрывая глаза. «Тогда почему он не здесь? Я что, недостаточно хорош для него?» «У него приступ 4-дневной малярии, Магн. Ну, конечно. Ну да». Хотя горло уже начинало болеть и под веками отвратительно соднило, Цицерон решил продолжить борьбу. Разве старый Скавр в прошлом не урезонил в одиночку Сенат? А ведь Скавра никто не считал величайшим оратором в Риме. Этой чести был удостоен лишь Марк Цицерон. К сожалению, его сегодняшний оппонент после недавней тяжелой болезни сделался слишком самоуверенным. Все сообщали Цицерону об этом. Кто в письмах, кто с глазу на глаз. Он сейчас светится тем же самодовольством, что и в дни юности, когда в свои 17 спешил на подмогу Сулле. Правда, позже Испания и Квинт Серторий сбили с него эту спесь, и ничто подобное в нем больше не проявлялось до сих пор. А теперь столкновение с Цезарем, видимо, возродило в Помпее того юношу, что жаждал некогда стать величайшим в римской истории полководцем. Однако тому, кто побеждает числом, таковым не прослыть. Он не сунется в битву, не превосходя Цезаря армией хотя бы вдвое. Но зато его будут славить как спасителя своей страны, отказавшегося сражаться в ее пределах. Магн, что плохого в небольшой уступке Цезарю? Возможно, он согласится на один легион и Иллирию. «Никаких уступок», — твердо сказал Помпей. «Может быть, мы сами вызвали эту бурю. Разве все это началось не тогда, когда Цезарю отказали в праве баллотироваться на консула в отсутствии, чтобы он мог сохранить свой империй и избежать цепи судилищ. Может, разумнее вернуться к той точке? Взять у него все, кроме Иллирии, взять все легионы. Просто оставить ему империй и разрешить баллотироваться ин абсентиа. «Никаких уступок!» — отрезал Помпей. «В одном отношении сторонники Цезаря правы, Магн. Тебе делали много уступок. Почему не уступите ему? Потому, глупец ты этакий, что даже если Цезарь будет низведен до положения частного лица, без провинций, без армии, без империя, без ничего, он все равно будет иметь виды на государство. Он все равно свергнет его». Игнорируя обидное словцо на свой счет, Цицерон опять попытался образумить безумца, но ответ был всегда одинаков. «Цезарь по доброй воле никогда не отступится от своего, а потому гражданская война неизбежна». К вечеру эту тему оставили, сосредоточившись на речи Марка Антония. «Сплетение полуправд» — был конечный вердикт. Помпей фыркнул и с презрением отбросил бумаги. «Как ты думаешь, что сделает Цезарь, если ему удастся свергнуть республику, когда такой мишурный, безденежный его ставленник, как Антоний, смеет говорить такие вещи?» Цицерон, проводив своего гостя, облегченно вздохнул и решил напиться. Но тут в голове у него блеснула ужасная мысль. «Юпитер, он ведь должен Цезарю миллионы, миллионы, которые теперь надо срочно вернуть, ибо ходить в должниках у своего политического противника — величайший позор».